Глава 25. Даша. Мне будто по затылку постучали. От этого стука я вздрагиваю, резко распахиваю глаза и врезаюсь ими в монитор. Смотрю прямо перед собой на улыбающихся с экрана ноутбука парня и девушку, которых вчера фотографировала. Моя правая рука лежит на компьютерной мышке. Левой ладонью я подпираю щеку, а в уши мне надрывается Тейлор Свифт. Я что, уснула? Прямо так, в наушниках и во время работы. Хотя чему я удивляюсь? Практически бессонная тревожная ночь еще никого не делала бодрее. Но вот так, сидя за столом и обрабатывая фотографии, я еще никогда не засыпала. Сколько я проспала? Бросаю взгляд на время в углу экрана без 5:05 вечера. Обалдеть! Я села за работу сразу после своего неудачного завтрака. Закрылась в комнате, вставила беспроводные наушники и принялась за обработку фотографий со вчерашних съемок. Снова вздрагиваю, когда стук сзади повторяется. Только не воображаемый по затылку, а самый настоящий – в дверь. Вынимаю наушники, чтобы убедиться в том, что мне не послышалось, и кладу те на стол. Мне не послышалось, потому что спустя пару секунд стук возобновляется, и я с опаской подхожу к двери, не зная, чего за ней ожидать. Но явно не этого. «Пиццу будешь?» Бодро спрашивает Бондаренко, глядя не на меня, а в свой телефон, когда открываю дверь. Мои брови ползут вверх, а рот, как в немом кино, открывается. Наверное, я слишком долго пребываю в состоянии потрясенного ступора, раз Герман отрывает взгляд от телефона и смотрит на мои губы. Я тоже смотрю на его губы, пока, словно получив ожог, одновременно не отворачиваем друг от друга головы. «Какую хочешь?» Несмотря на меня, уточняет он, и мне приходится к нему повернуться и посмотреть на экран его телефона, который сует прямо в нос. Передо мной широкий ассортимент пиццы, но удивляет не это, а то, что эта версия Бондаренко кардинально отличается от утренней. Будто два совершенно разных человека, и этот парень выглядит дружелюбнее. Не знаю, когда, но я успела его неплохо узнать. И на эту дружелюбность реагирую соответственно, когда говорю достаточно грубо. Никакую. Берусь за дверную ручку и хочу закрыть перед ним дверь. Но Герман блокирует мою попытку, подставляя ногу, которую давить не собираюсь. «А чё с ними не так?» – спрашивает беспечно. «Я уже через это приложение заказывал, ни разу не траванулся». Он издевается. «Ты действительно считаешь, что мы можем вот так мило болтать?» Складываю руки на груди и смотрю ему в глаза, которые в ответ кружат по моему лицу. Постучав пальцами по дверному наличнику и шумно выдохнув, он отводит взгляд в сторону, а через секунду возвращает ко мне, говоря. «Слушай, думаю, мы неправильно начали». «Я косякнул, признаю», разводит руки в стороны. «И приношу свои извинения». «А я сейчас не ослышалась, Бондаренко извиняется». «Извинения? За что именно?» Вскинув подбородок, интересуюсь. «За то, что спас тебя от общества того бугая». Выдает непринужденно. «Что?» Задыхаюсь от такой наглости. «Спас? Ты бесцеремонно влез туда, куда тебя не звали. Нагло и бессовестно переступил все личные границы. Хотя мы с тобой обусловились, что делаем вид, будто не знаем друг друга». «Да ты просто... ты...» У меня перехватывает дыхание, и я замолкаю, захлебываясь вспыхнувшими эмоциями. «А может, ты мне жизнь испортил? Может, тот бугай мне понравился?» Выплевываю на выдохе. «Ты серьезно, что ли?» Бондаренко недоверчиво хмурит брови. «Представь себе, да!» Кажется, будто я вижу растерянность на его лице. Будто он совершенно не ожидал такого ответа. «Слушай, ну ты тоже хороша!» Вдруг переводит на меня стрелки. «Про мужа бесполезного перегнула!» Обиженно бухтит, вызывая во мне внутренний смешок. «Как интересно! А ты не перегнул, когда полез ко мне целоваться на глазах у парня, который мне понравился?» «Так я ж из благородных целей!» – возмущается он. «Я же не знал, что он тебе нравится!» «Но извини!» Говорит так, что от его неубедительных извинений возникает желание поморщиться. Короче, предлагаю мир. Мы с тобой практически компаньоны, и мне кажется, что существовать на одной территории будет гораздо проще, если мы... подружимся. Выгибает вопросительно бровь. Как тебе такой вариант? Подружимся, переспрашиваю. Будем дружить, кивнув, протягивает мне ладонь. Друзья, understand? Я с недоверием смотрю на вытянутую длинную руку Бондаренко. Вообще логика в его предложении есть, хоть и сомнительная. Зная Германа, в его искренности я не уверена, как и в каждом его движении или слове, в которых чудится подвох. Я ничего не успеваю ответить, поскольку за спиной раздается звук входящего видеозвонка. Оборачиваюсь и вижу на экране ноутбука лицо Зары в круглом окошке. Наградив Бондаренко извиняющимся взглядом, срываюсь к столу, слыша у себя за спиной шаги. Я не приглашала Германа в свою комнату. Но сказать ему об этом не тороплюсь, я тороплюсь поскорее отключить настойчивые монозвуки входящего видеозвонка. Нажимаю на красную трубочку, но через секунду звонок от Зары повторяется. Ругаю ее за это. За ее гипертрофированную настойчивость. Понимаю, что ей есть что рассказать, но у меня здесь дела чрезвычайной важности решаются. «Зара, привет, я немного занята, перезвоню позже». Проговариваю скороговоркой, когда отжимаю зеленую трубочку. Чувствую колебания воздуха рядом со мной. И слегка повернув голову, замечаю Бондаренко, который абсолютно по-хозяйски хватает со стола брошенные мною наушники. «Принято?» Понимающе отзывается подруга, в то время как у меня от возмущения округляются глаза. Отбиваю звонок и разворачиваюсь к Герману. Он сверху вниз смотрит на меня, придерживая двумя пальцами наушник у себя в ухе. Выгибает бровь так, что несложно понять, и он насмехается. «Отдай!» Требую я и вытягиваю руку кверху ладонью. Он слегка качнул головой. Губы Бондаренко ползут в противоположные друг от друга стороны, и он уже открыто улыбается. Мне становится чуточку волнительно от того, что парень мог там услышать. Мой плейлист — солянка из разных жанров. Преимущественно в нем зарубежная романтика, но есть и Губин. «Герман, отдай!» Чувствую, как краска топит лицо, когда пихаю его кулаком, требуя вернуть мне наушник. «Ты слушаешь такое старье?» Насмешливо спрашивает и вкладывает мне в ладонь наушник. «Старье?» Быстро пихаю себе в ухо гарнитуру и слышу многоголосие девчонок из группы Spice Girls, где они призывают жить вечно. «Это old school!» Оскорбляюсь я и отключаю в телефоне проигрыватель. «Ты что-то имеешь против олдскула?» «Скучно!» Герман пожимает в ответ плечами и разглядывает мой стол, на котором кроме ноутбука лежит камера, стоят клетка с хомяком и мини-аквариум с петушками. «Он сказал, скучно!» «Человек, у которого висит гитара Red Hot Chili Peppers и который по утрам врубает кино, сказал, что олдскул — это скучно!» «Эй, Мавроди так не любит!» Повышаю голос я, глядя на то, как парень щелкает пальцами по металлическим прутьям клетки. «Мавроди?» Герман поворачивается ко мне и смотрит с восторженным недоверием. «Ты назвала хомяка Мавроди?» «Слушай, ему подходит!» «Смотри, он даже срет пирамидкой!» «О, господи!» Одновременно с питомцем ужасаемся. «Бондаренко, он просто...» «Просто слов нет, какой грубиян, невоспитанный болван!» «Я назвала его Мавроди, потому что он складывает зернышки пирамидкой, а не вот это, то, что ты сказал!» Гневно бормочу я. «А-а-а!» — тянет Герман. «А эти кто? Зита и Гита?» — показывает пальцем на аквариум. «Дольче и Габбана!» Твердо отвечаю и ожидаю услышать в ответ очередную колкость. Но настораживаюсь, когда слышу, как парень начинает смеяться. «Шольц, твоей фантазии можно позавидовать! Я даже не берусь спрашивать, кто из них кто!» «И не надо, я и сама не знаю, у них окрас одинаковый». Резко захлопываю ноутбук. Уверена, сейчас очередь дойдет и до фото, которое я ретушировала. А мне уже становится подозрительно. Ведь мы целых 5 минут не ругались. И наше общение, хоть в дурашливой манере Бондаренко, но чем-то напоминает более-менее человеческое. В целом, если мы хотя бы так продолжим общаться, меня устроит. Ведь по большому счету Герман прав. Существовать бок о бок на одной территории в состоянии холодной войны энергозатратно. У меня впереди зачетная неделя и сессия. Мне нужны силы и стальные нервы, поэтому может и неплохо, если мы заключим перемирие. «Так что ты там говорил про дружбу и прочее?» «Говорил и говорю. Я думаю, нам стоит присмотреть наши взаимоотношения». Герман моментально вовлекается в процесс перехода к миру. «Хорошо, но у меня есть условия. Прежде чем кого-то приводить к себе...» Замолкаю, глядя ему в глаза и давая понять, что его ночное рандеву не осталось незамеченным. «Сообщи мне заранее. Я где-нибудь погуляю или договорюсь с Зарой и переночую у нее. Во-вторых, ты не лезешь ко мне с поцелуями и вообще никак меня не компрометируешь. Действуем только по заранее обговоренному плану». Время, в течение которого парень кружит по моему лицу нечитаемым взглядом, мне кажется вечностью. «Договорились, друзья?» Он протягивает мне руку. Смотрю на нее секунду, которую даю себе на раздумье, и спустя которую вкладываю свою. Его ладонь горячая и большая, моя ладонь тонет в его. От прикосновения у меня загораются щеки, а взгляд снова опускается на губы парня, который в ответ смотрит на мои. «Друзья», — подтверждаю тихо. «Кстати, насчет договоренности», — продолжает Герман, когда забираю ладонь. «Скоро мне понадобится твоя помощь». «Какая?» — заинтересованно уточняю я. «На одном семейном мероприятии, потом расскажу», — говорит уклончиво и отводит взгляд. «Так что там с пиццей?»